Глава 32. Команда. Сны мне снились очень сладкие, и неудивительно. Буйство за перегородкой продолжалось почти всю ночь. Морской дьявол и косяк селедки ему в горло, как мне хотелось придушить этих двоих. Что они себе позволяют? А Макеша наверняка слышал, как мы с Арманом. Возможно, и весь замок проклинал нас ночами, а иногда и днем. Плюнув на попытку привести в порядок свои спутавшиеся волосы, я поднялась на палубу. В конце концов, это наполовину мой корабль, учитывая, сколько денег я потратила на его оснащение. И никто не посмеет требовать, чтобы я все плавание сидела в крохотной каюте. К моему удивлению, матросы смотрели в мою сторону, шушукаясь и презрительно сплевывая. На мое приветствие не ответил ни один. А Энрике и вовсе переменился в лице, увидев меня. Подскочил, больно хватая за плечо, злобно зарычал. «Чёртова девка! Признайся, что нужно тебе на островах. Зачем ты ищешь капитана? Чтобы убедиться в его несомненной гибели? А если он жив, добьёшь?» Мне вдруг показалось, что он все же сошел с ума. Не мудрено потерять рассудок после таких приключений. «Отпустите меня немедленно!» Громко и членораздельно приказала я. «И я требую отстранения вас от должности капитана. И кто будет управлять судном? Твой черномазый любовник?» «Кто это мой любовник?» — опешила я. «Макеши? Да как вы смеете?» «Все слышали, как ты ночью под ним стонала. А ведь капитан так любил свою супругу. Тьфу!» «Эй, полегче! Ночью под черномазым любовником стонала я!» Неожиданно раздался ленивый голос Иесинаги. На языке Ранолевса она говорила очень чисто, совсем с небольшим акцентом. «Убери от нее руки, если не хочешь их лишиться». Энрике позеленел, вытаращил глаза, матросы застыли, как изваяния. Посмотреть было на что. Йенни была очень красива. Черные полотняные штаны и куртка, точёное личико, злые раскосые глаза и гладкие волосы, рассыпанные по плечам. Несмотря на мужской наряд, никто не усомнился сейчас в ее женственности. «Это еще что за демон?» — пораженно выдохнул наш капитан, бодро отпрыгивая от меня. «Откуда?» «Это Исинаги Кио, моя подруга», — усмехнулась я, успокаиваясь. «И один из лучших нихонских воинов, которых я видела». «Баба?» — удивился кто-то из матросов. «Шиноби Номона», — спокойно ответила Йенни. На палубе прокатился дружный вздох. Многие из моряков бывали в Нихоне и слышали про их легендарную гильдию убийц. Да, клан Кио был охотничьим, но убивать там умели даже дети. А те, кто и не знал, все равно разумно заткнули свои рты. «Я открыла вам свое лицо только потому, что мы с вами в одной лодке», — негромко пояснила Нихонка. О, как я ей гордилась в этот момент. «Мы команда. Возможно, вам придется сражаться спиной к спине. И я хочу, чтобы вы знали, что защищать меня не нужно, и мешать мне не нужно. И ссориться со мной, и я тоже не рекомендую. А еще за каждое дурное слово в сторону моей подруги или моего мужчины я буду мстить». Макеши, подошедший сзади к грозной воительнице, усмехнулся самодовольно и нагло поцеловал ее в шею, а она даже не вздрогнула. Глядя на эту невероятную картину, я вдруг осознала, что совершенно ничего не знаю о своем телохранителе. Он всегда был чем-то незыблемым, привычным и безликим, словно тень. Оказалось, что он тоже живой, у него есть желание и даже, о ужас, влечение к женщине. Не потому ли он был равнодушен к жительницам Ранолевса, что его сердце принадлежит узкоглазой охотнице? Как охотно он играл роль евнуха, ему верили. Ни разу никто не усомнился. Энрике внезапно опустился передо мной на одно колено, сдергивая с головы платок и опуская голову. «Я прошу прощения за то, что усомнился в вашей чести, миледи. А еще, что даже не заметил, как ваша подруга проникла на борт вереницы. Будь я нихонцем, самое время мне было бы вспороть живот и вывалить кишки к вашим ногам. Но, к счастью, я могу просто извиниться и поклясться вам в верности, графиня Валарье». Не скрою, мне был невероятно приятен этот его жест. а также то, что он просил прощения при всей команде, поскольку оскорбил он меня тоже прилюдно. Его жест требовал немало мужества, я это понимала. «Я вижу, что адмирал Валарье умеет выбирать себе друзей», — улыбнулась я. «Встаньте, капитан, вы прощены. Надеюсь, вы станете не только другом моего мужа, но и моим. Для меня это честь». Он поднялся, обвел хозяйским взглядом палубу и рявкнул. «Что столпились? За работу, морские обезьяны! Кок, а ты что здесь забыл? Нас сегодня кормить вообще будут?» Кок, вздохнув, пообещал немедленно принести завтрак в кают-компанию, а Ессинага, выскользнув из объятий Макеши, попыталась того ударить, за что была тут же скручена и поцелована. «Миледи, вы уж скажите вашим друзьям, чтобы они были скромнее», смущенно попросил меня Энрике. «Матросы, конечно, народ ко всему привычный, но лучше их не дразнить. Команда новая, я не за каждого могу поручиться». «О, да, я непременно передам этим двум просьбу капитана. Вот просто с превеликим удовольствием». «Какие красивые у тебя волосы!» — восхищалась Йенни, костяным гребнем приводя в порядок мою шевелюру. «Такие мягкие, как мех соболя, и вьются так роскошно!» «У тебя ничуть не хуже», — возражала я. «Даже лучше, не путаются, с ними легко». «Мешают, мечтаю их отстричь хотя бы по плечи». «Даже не думай об этом!» Подруга ловко плела мне косы, посмеиваясь. «Наверное, в этом похожи все женщины. Они хотят в себе что-то изменить. Волосы, рост, грудь, даже форму носа порой. Я была собой довольна, хотя стать выше на пару дюймов было бы неплохо. А Нихонка так и вовсе само совершенство. Когда мы вдвоем выходим на палубу, матросы сворачивают шею. Обычно нас сопровождает Макеши, который немедленно пытается пометить Йене прикосновением или поцелуем, на что она всегда демонстративно злится. Он смеется, она ругается. Пару раз доходило до драки, а их поединок — это нечто невероятной красоты. Гибкая и очень быстрая Нихонка и несокрушимый, как скала, чернокожий воин, предугадывающий все ее движения. Я всегда знала, что Йенни одна из лучших в клане Кио, а те 2 года, что мы не виделись, она не сидела в замке, как мы. Но неожиданно она совсем ничего не могла поделать с Макеши. Он читал ее как открытую книгу. Я спросила его, почему так? «Я знаю ее так давно», — задумчиво протянул он. «Наблюдал за ней. Нравилось очень. Каждое движение мне знакомо». Йенни внезапно смутилась и отвернулась, а я только покачала головой. «Как все это странно, и совершенно непонятно, что ждет этих двоих в будущем». «А как ты оказалась в Арналевсе?» — вспомнила я. «Макеша прислал весть, что тебе нужна помощь. Клан выделил бойца. Меня?» «Почему именно тебя? Ни Такуру, ни Хойсу?» «Я отлично знаю языки. Я твой друг. И я очень сильно просила, чтобы выбрали меня», призналась Нихонка. «И господин Акихиро был на моей стороне. Всю жизнь мечтала путешествовать». Макеша еле слышно вздохнул. «Интересно, он ждал ее? Или был бы рад любому бойцу?» «Графиня, подойдите сюда», — негромко окликает меня капитан. «Сейчас идите в свою каюту, закрепляйте все вещи. Там на стенах ремни». «Зачем?» — не поняла я. «Будет буря и сильная». «Разве?» — я выразительно оглядела совершенно спокойное море и небо. «Стрелки барометров на мостике лежат, как те поросята в свинарнике. Да и приглядитесь к воде, она блестит, как масло. Полный штиль. А еще смотрите, ваш черномазый тоже чует. Эх, а ведь оставалось всего 3 дня пути. Идите в каюту и не высовывайтесь. И вашу шиноби заберите». Макеша стоял у борта вереницы, пристально глядя на горизонт. Вся его фигура выражала напряжение. Даже Йенни не осмеливалась дотронуться до его плеча. Наконец он ожил и тряхнул головой, эхом повторив за Энрике. «Будет буря». «Я могу помочь», — встрепенулась Нихонка. «Я сильная и ловкая, я умею». «В каюту и ни шагу на палубу. Буря, дама ревнивая, конкуренции не потерпит. Прошу, Мне нужно будет полное сосредоточение, я не хочу отвлекаться и вылавливать твое мокрое тело из бушующих волн». Ворча и выразительно переглядываясь, мы с Йенни отправились в свои каюты. Я все еще не верила, но какая буря! Хотя ветер ощутимо крепчал и по гладкой масляной воде, и бежала уже нервная рябь, но корабль совсем не колыхала. Я достала дневник Армана и принялась читать его в очередной раз. Знала его уже почти наизусть, восхищалась безмерно. Он так живо описывал обычаи островов, какие-то небольшие, но веселые происшествия, а его рисунки были точными и талантливыми. С этой стороны я своего супруга еще не знала, лишь открывала понемногу. Увлеклась, как и всегда. Только когда потемнело настолько, что стало плохо видно буквы, а по полу звонко прокатилась металлическая кружка, я очнулась. Вот оно. Началось. Масляный светильник под потолочной балкой нещадно мотало. Я не рискнула его зажигать. В задраенный наглухо иллюминатор плеснуло пеной. Очень хотелось выглянуть наружу и посмотреть, что происходит на палубе. Но я не рискнула, памятая слова Макеши про ревность. Ему я доверяла безоговорочно. Это вбито с детства. Я выполняла все его приказы мгновенно, зная, что это может спасти мне жизнь. Катька ощущалась все острее. Йенни кричала что-то мне из-за перегородки, но я не разбирала слов. Меня начало швырять от стены к стене, благо лететь было недалеко. Снаружи выло, стонало и рычало. Корабль натужно скрипел. Сделалось страшно. Я легла на койку, привязывая себя специальными ремнями. Так тоже мотало, но хотя бы я не рисковала сломать себе руку, ногу или нос. Бедный, бедный мой сынок. Он остался без отца и рисковал теперь остаться без матери. Зачем я во все это ввязалась? Кто вырастет Эдди, если я сейчас погибну? Как жаль, что у него не будет Авелины и Акихиро. Хотя у Эдди есть бабушка, дама решительная и суровая. А еще самая нежная и снисходительная в мире тетушка Лиса. И если интуиция меня не обманула, дядюшка Жерар. Внезапно корабль натужно загудел и застыл. Неужели все закончилось? Или мы погибли уже, просто я не поняла? Буря завывала с прежней силой, но нас совсем не раскачивала. Совершенно. Я отстегнулась и опустила ноги на пол, такой незыблемый. Что происходит? И перекрывая шум бури, вокруг я услышала могучий мужской голос. Не утерпела, выглянула за дверь и замерла ошеломленно от открывавшегося зрелища. Вереница плыла величественно, ровно и, как показалось вначале, спокойно. А вокруг бушевала стихия. Бесновались волны, кружились вихри. Паруса тоже были натянуты так, что снасти едва не звенели, хотя ветра никакого на палубе не ощущалось. Я подошла к борту и зажмурилась, не веря глазам. Так быстро плыть было невозможно. Ни один корабль не выдержит такой скорости, развалится по досочкам. На носу стояла могучая мужская фигура, обнаженная и вся светящаяся. Настоящий морской бог. Или ангел, если они бывают чернокожими. Макеши раскинул руки, речитативом читая какое-то заклинание, ни на минуту не замолкая. По напряженной, бугрящейся мускулами спине струился не то пот, не то дождь. Да, палуба тоже была мокрой, и матросы с ужасом и восторгом, глядя на эту невероятную магию, были насквозь мокрые, но на меня с неба не упало ни капли. Йенни, тоже стоящая на палубе, не спускала глаз с Макеши, глядя на него с обожанием. Глаза у нее сияли, лицо разрумянилось, губы приоткрылись. Красивая. А потом вдруг буря кончилась одним махом, словно мы вырвались из ее жадных объятий, и паруса тотчас обвисли. Корабль плавно замедлился. Фигура на носу пошатнулась. Знак капитана и два рослых матроса бросились к шаману, подхватывая его у самой палубы. «Несите в каюту», — скомандовал Энрике. «Да не туда, в мою несите, там самая лучшая постель». И передайте Коку, пусть режет курицу и варит крепкий бульон. Ай да колдун. Капитан, прямо по курсу? Ильенские острова? Неверяще выдохнул один из матросов. Я уже ничему не удивляюсь, махнул рукой Энрике. Ставьте судно на якорь и за работу. Воду из трюмов убрать, палубу живо очистить, такелаж осмотреть. Живее, чего рты раскрыли?» Внимательно проследив за потралом, носовым брашпилем якорной цепи и постановкой судна с подветренной стороны, капитан громко выдохнул. «Они сделали невозможное».